исключительно непредвиденно и необратимо. Тогда небо стало как кровь, и солнце покрылось пыльными космами. Всякому покаянию была своя мера. Аминь.